интеллектуальная работа. Наконец, легко убедиться, что концентрация внимания на интеллектуальной работе и умственное напряжение вообще у многих юношей и людей зрелого возраста является следствием сексуального возбуждения, которое должно считаться единственно верным основанием столь сомнительного объяснения нервных заболеваний умственным переутомлением. Если попытаться проанализировать источники детских сексуальных возбуждений, перечисленные в неполных примерах нашего исследования, можно сделать следующее обобщение. Природой, по-видимому, все предусмотрено для того, чтобы процесс сексуального возбуждения, сущность которого, разумеется, для нас остается очень загадочной, был пущен в ход. Об этом прежде всего заботятся непосредственные возбуждения чувствительной поверхности, кожи и органов чувств, и, главным образом, раздражение известных мест кожи, получивших название эрогенных зон. В этих источниках сексуального возбуждения решающее значение имеет качество раздражения, хотя и фактор интенсивности при боли также играет немаловажную роль. Но, кроме того, в структуре организма имеются такие механизмы, вследствие которых при многих внутренних процессах возникает как побочное явление сексуальное возбуждение, как только интенсивность этих процессов переходит известные количественные границы. То, что мы назвали частными сексуальными влечениями, либо непосредственно исходит из этих внутренних источников сексуального возбуждения, либо состоит из того, что привносится этими источниками и эрогенными зонами. В определенный период в организме не происходит никаких более или менее значимых внутренних процессов, интенсивность которых в той или иной мере влияет на сексуальное влечение. На данном этапе более точная и конкретная формулировка этих предположений, на мой взгляд, невозможна, во-первых, по причине новизны области исследования, и, во-вторых, потому что сама сущность сексуального возбуждения нам совершенно неизвестна. Однако, думается, два следующих замечания представляют несомненный интерес для будущих изысканий.